Глава 24. Viva la Revolution. Воскохрус объявился! Приперся в сердце нашего квартала и прямо сейчас толкает пламенные речи! Это еще кто такой? Под долгим укоризненным взглядом Варры я тяжело вздохнул и вбил Воскохруса в помощь. Какой-то генерал ОЗС из Питера. Балда! Ты же сказал, что избавишься от него! Не выдержала девушка, сжимая кулаки. «А сейчас мы в полной заднице! Он обвиняет тебя в покушении!» «А, мля, точно! Выигранный на подпольном... турнире орк, которого я выкинул с флайера. Живучий оказался, а ведь меня уверяли, что падения с такой высоты вполне хватит. Мне тогда казалось очень символичным избавиться от него именно так. Мол, пришел новый порядок и вышвырнул его... как старый мусор. Неувязочка вышла. Не переживайте, сейчас все разрулим. Викусь, пока подготовь мне одежду, не хочу парадно-выгребной костюм портить. После хорошего секса и выплеска чувств хорошая драка была как раз кстати. Сбросить пар, успокоиться и на танцульке, а то все эти разговоры о серьезном будущем здорово напрягали. По пути прихватил с собой Яя и Битринну. Перелет в Ворочий квартал длился несколько минут. Воскохруса было видно издалека. Он забрался на недавно привезенную и еще не подключенную чашу фонтана. Я спустил большие деньги на облагораживание капотни, и гномы работали, не покладая оборот, и вещал собравшейся толпе. Всего на небольшой площади собралось несколько сотен орков и немного гоблинов с эльфами. Кричали и подбрасывали вверх кулаки лишь ближайшие к Воско ряды. Хорошо. Мне здесь только массовой бойни не хватало. «Отзови своих бойцов». Заметил неподалеку бронированный флайер, в котором орки летали на наши операции. «Сами разберемся». Бросил Феррари прямо в толпу и остановился в 3 метрах от земли. Подданные у меня понятливые, расступились и дали приземлиться. Когда мы вышли с Варрой, Валанты и телохранителями, кто-то неодобрительно крикнул, что я предпочитаю остроухих зеленокожим. А вот это уже нехорошо. Пометил придурка, чтобы Фильги взяла его на контроль. «Ты!» — обвинительно указал на меня пальцем Воскохрус. Будучи не связанным и не в моем багажнике, он казался огромной грудой мышцы ярости. «Тебя мама не учила, что невежливо тыкать пальцем?» Я не стал забираться на чашу фонтана, вместо этого вознесшись на каменном столбе и заняв позицию выше орка. «Ей должно быть стыдно за такое паршивое воспитание!» «Да как ты смеешь? Ты пытался убить меня!» «Это не так!» Пожимаю плечами под недовольный гул толпы. Я всего лишь выбрасывал мусор. «Я вождь УЗС, а не какой-то мусор! Хуманская подстилка!» «Где ж твоя орда, вождь?» Хмуро посмотрел на окружавшую нас толпу и заметил, как многие опустили головы и пытались спрятаться за соседями. «Кто выйдет драться за тебя?» Круг пустоты перед фонтаном все расширялся. Первой внизу, рядом со столбом, встала Варра. За ней орк с повязкой на глазу, затем еще и еще. Собралось больше половины. Сторона Воска оставалась пустой, но мятежному генералу было плевать. Он верил, что сейчас толкнет речь, и обманутые мной орки как разорвут меня на куски. «Ты прекрасно знал, кто я, и пытался убить! Ты лишь используешь мой народ в своих гнусных целях!» «Если бы я пытался тебя убить, то убил бы. Что касается второго пункта, то и спорить не буду. Я ж темный властелин, а не демократ. Раз уж начал рубить правду матку, можешь заодно вспомнить, что я уничтожил род, использовавший орков в качестве пушечного мяса». Я зевнул, посмотрел на голое запястье, надо бы часы купить, и скучающим тоном поинтересовался. «Нападать будешь или сбежишь, как собачонка?» Воскохрус не был идиотом, иначе бой завязался бы, едва я появился. Орк прекрасно понимал, что он мне не соперник, но и оставить мою провокацию без ответа не мог. Массивный силуэт скрылся за темной дымкой и рывком прыгнул на меня. Нормальная такая мощность щита. Теперь понятно, как он умудрился выжить. Очень сильный орк, прям отборный. При пробуждении стал бы отличным магом. Бррр, не о том думаю. Качнул пальцем и поднял свою платформу еще выше. Вместо моей груди орочий кулак вошел в каменный столб, пробив его насквозь. Спрыгнул на Воска, упираясь ему в плечи, и нанес серию ударов прямо по башке. «Больно, мля! Она словно из чугуна отлита!» Прыжком ушел от загребущей лапы и спрыгнул в расступающуюся толпу. Орк предсказуемо понесся следом. «Мой противник был быстр, силен и умел, а я не мог пользоваться магией, не считая ускорения и усиления. Для поддержания репутации и гашения конфликта в зародыше я должен был победить его сам, причем желательно сделать это быстро и играючи. Пока мы танцевали вокруг чаши, обмениваясь ударами, благо мой барьер был ничуть не хуже, чем у воска. Лучшей тактикой было подождать, пока он измотается, но такая гора мышц и злобы могла работать часами. Если же он еще и берсерком окажется. Не вариант, в общем». Сдвинул интерфейс на край и уклонился на рефлексах, открывая нужное меню. Со стороны казалось, что меня теснят и загоняют в угол под разочарованный гул. Пускай, тем сильнее будет их удивление. Нашел орка в списке своей собственности, как обычно пролюбил его появление и просмотрел его характеристики и особенности в поисках слабого места. «Да ладно! Танцуешь-то неплохо! А так сможешь?» Под нами образовался круг чистейшего слепящего льда. Ноги сразу зажили своей жизнью. Я со своей двадцаткой ловкости еле смог устоять. Что уж говорить про орка всего с четверкой. Шмякнулся он знатно. Попытался встать и снова рухнул на разъезжающихся лапах, до крови разбив нос. Я терпеливо ждал, и с четвертой попытки он, наконец, смог утвердиться на дрожащих ногах. «Убери свои магические штучки и дерись честно!» прорычал он под ржач из толпы. «Да пожалуйста!» Щелкнул пальцами и испарил лед. С трудом удержался, чтобы не дать орку ногой по морде, пока тот лежал на животе. Толпа бы не поняла, а так все выглядело тонкой издевкой. И главной цели достиг. Воскохрус по-настоящему разозлился, потерял концентрацию и уже не мог нормально поддерживать щит. Снова сблизились. С четвертого удара все же смог пробить его личный барьер и зарядил кулаком по солнечному сплетению. Твою мать, орка не заметил, у него не мышцы, а настоящая природная броня. Сам он, кстати, упорно пытался пробить мне в голову или пнуть по яйцам. «Грязно играешь», — укоризненно заметил, увернувшись от очередного пинка. «Я тоже так умею». Упал на шпагат в стиле Кейджа и кулаком зарядил в самое болезненное и незащищенное у любого мужчины место. «Ха! Проняло! Вот тебе и не чувствующий боли берсерк!» Обиженно взревев, Воскохрус впал в бешенство, окончательно потеряв над собой контроль. Он яростно бросался на меня, молотил пудовыми кулаками по воздуху и вообще казался плюшевым и безобидным. Я даже перестал бить в ответ и подождал, пока тот выдохнется и упадет на землю, не в силах подняться. Минус у берсерков. Их режим ярости выжигает всю энергию, после превращая в беспомощные куклы. Но и я помог ему через интерфейс, продляя его агонию. «Ты называешь себя генералом и освободителем орков, хотя сам не гнушаешься уничтожать враждебные роды и забирать себе их женщин. Сколько у тебя было жен? 17? И при этом ни одного ребенка. Это ты так демографическую ситуацию улучшаешь?» Утвердив ногу на голове поверженного Воскохруса, я обратился к неодобрительно смотревшему на меня зеленому морю. «Я бы мог убить его щелчком пальцев, но не стал. Знаете почему?» «Сыш!» — выкрикнул один из орков, сразу взятый мной на карандаш. «Не, его точно нужно кончать». «Да неужели?» — удивился я и наступил Воска на шею. Громкий хруст возвестил о том, что у меня стало на одного раба меньше. «Еще варианты!» Громкий неодобрительный гул, злые выкрики. Воска был чужаком, но являлся генералом ОЗС. Я был вроде как своим, верховным вождем, но при этом оставался человеком. Неприятная ситуация, хотя Варра и переоценивала ее значение. «Я не врал, когда сказал, что считаю его мусором, и поступил с ним соответствующе. Он не занимался спасением вашего народа или чьего-то еще, а просто пытался занять место получше и набивал карманы с дозволения питерских аристократов. Знаете, как он вообще угодил в рабство? Попытался предать своего хозяина, и его таким образом поставили на место. Не верите мне? Изучите документы». Через интерфейс отправил всем на мобилы документы с аукциона, добавив к ним несколько файликов от системы. И ведь ни капли не врал. «Ему хватило глупости прийти и попытаться устроить восстание. Вы правда хотите меня убить? Так давайте!» Я расставил руки в сторону и убрал щит, спокойно продолжая говорить изумленным оркам, гоблинам и эльфам. «Я пришел, чтобы навести порядок. Свой порядок. Не буду агитировать за свободу, я в нее не верю, зато верю в законы, равенство и справедливость. Вы все видите, куда я пускаю заработанные деньги». Очень кстати пришелся неустановленный фонтан, да и заработавшие по всей капотне фонари добавили мне грузик на чашу весов. «В этом порядке не будет высшей расы. Ни орков, ни эльфов, ни людей. Вы все будете в равной степени служить мне. Верные будут вознаграждены, смутьяны наказаны». Очередной раз щелкнул пальцами. Походу, будет моим фирменным жестом. Невидимые руки вздернули в воздух того самого крикуна. «Ты обвинил меня в трусости. Хватит смелости бросить мне вызов». Устало вздохнул, когда орк отчаянно замотал головой и опустил его к Варе. «В холодную его, на месяц. Пускай подумает о своем поведении. А там случайно заболеет и помрет. Всякое бывает. Не успели провести отопление в подвал, ну или косточкой подавился». Первый орк встал на колено и прижал кулак к груди. Затем второй, третий, и вскоре стоять остались только гоблины. Стоило мне нахмуриться, как они все попадали ничком вслед за эльфами. Налет цивилизации был лишь шелухой. Орки плевать хотели на справедливость, свободу и прочие лозунги ОЗС. Они уважали силу и ум, как, впрочем, и остальные расы. Не знаю, как со вторым, зато с первым у меня было все в порядке. «Можете расходиться, цирк окончен. И приберитесь здесь». Варра осталась, наградив меня шокированным взглядом. Она-то думала, что у нас кризис мирового масштаба, буквально конец света, а я просто взял и отпинал прославленного генерала ОЗС, толкнул стрёмную речь, и все успокоились. Магия! Пора было уже собираться на бал, однако как только я приземлился перед отелем, от стены отделилась тонкая женская фигура с рыжими волосами. Мэри Оболенская. «Решила все же меня убить?» — радостно спросил у нее. От моей шутки у Яя уши встали торчком, и когти сами выпустились. Лиса за моей спиной встала в боевую стойку, и остановила ее только моя поднятая ладонь. «Нет, хозяин, что вы?» Мэри поспешно опустилась на колени, завела руки за спину и подставила шею. Не дождавшись реакции, осторожно продолжила. «Я хотела поговорить». «И для этого караулила меня на стоянке?» «Странное место для разговора. Могла просто написать». «Мне же не положен телефон», — непонимающе заявила девушка. «Ух, Вика! Захотелось ее треснуть. Интернет — это же базовое право любого человека. Как можно было лишить Мэри телефона? Тем более так было бы гораздо проще следить за ней». Все это я кратко описал девушке, приказав выдать мобилы всем своим рабам. Да, включая эльфиек. И Кэти Штемпель. Кстати, нужно будет ее навестить. Может, познакомлюсь с завтрашней Марийской? Вдруг подружатся и не будут мне голову иметь. По поводу телефона распорядился, зайдешь на склад. Получишь что-нибудь последней модели. Есть еще какие-то пожелания? Нет. В смысле, да. Девушка попыталась поцеловать меня в ладони, растерянно замерла, когда я отдернул руку. У меня мало времени, скоро бал. Я как-то глупо себя чувствовал, разговаривая на открытой со всех сторон парковке. «Давай внутрь». «Именно о нем я и хотела поговорить». «Спасибо, хоть пошла на своих двоих». «Батова очень умная и способная девушка. У нее отличное образование и чутье». Я на всякий случай заозирался. «Странно. Нигде не видно копны зеленых волос. Чего это она так к Вике подлизывается?» «Тем не менее, она из низшего рода. Возвысилась лишь недавно. Оболенские же занимали свое место много веков». С трудом сдержался, чтобы не перебить ее грозным окриком. «Мэри ведь умная. Она бы не стала понтоваться славой умершего рода просто так. Я закончила мдам с отличием. Хорошо знаю высшее общество и сильна в интригах. Хочу послужить вам не только в качестве боевого мага». Она придвинулась поближе и жарко дыхнула в шею, эротично зашептав. «Я могу стать отличной советчицей. Как лучше вести себя с аристократией?» «У меня вроде и так хорошо получалось. И давай на «ты»» — раздражает выканье. Игнорировать тяжесть в штанах становилось все тяжелее. Все же Мэри была хороша. Аристократы все породистые, а тут еще лучшая медицина, косметология и магия жизни. «Ты отлично справляешься, но часто ошибаешься. Я могу помочь». «Зачем тебе это?» «Хочу возвыситься, насколько это возможно, и быть полезной. Во всех смыслах». Она положила ладонь на мой пах и легонько погладила вздыбившуюся ткань. «Будь наши роды не врагами, а друзьями, я бы выбрала тебя своим мужем». «Можешь благодарить Роберта», — с легкой издевкой ответил ей. «Он всегда был идиотом», — искренне вздохнула девушка и чуть отошла в сторону. «Чтобы доказать свою полезность, заинтересованность и верность, я прошу взять меня с собой на бал, одетую, как эльфийка из соседнего борделя». Я сразу понял, о чем она говорит. Работницы часто выходили покурить на крыльцо, и из окон столовой открывался отличный вид на их прелести и гибкие тела, никак не прикрытые сложной системой ремешков. Уверен, Вэл специально все так подстроила. Мотивировала персонал. Как я слышал, лучшие работники нашей фирмы получали очень горячую ночь в одном из эльфийских борделей. Показатели на гоблинских фабриках еще никогда не были такими высокими, и воровство почти прекратилось, что вообще неслыханно. «Зачем? Это ведь сильное унижение». «Верно. И я буду подыгрывать. Преданно смотреть, улыбаться, целовать ноги, держать на ладонях стакан виски». «Тебе все это нравится?» Я все никак не мог понять мотивацию девушки. «Немного. Хотя доминировать куда интереснее», — без обиняков ответила Мэри. «Главная столь явная демонстрация покорности от дочери уничтоженного, могущественного рода сильно поднимет твой авторитет среди аристократии. Сейчас тебя воспринимают выскочкой, а наше поражение — случайностью и происками Рокфеллеров. Показав, что смог меня сломать за неполный месяц, ты заявишь о себе как о самостоятельном игроке». Я открыл было рот. Закрыл. Снова открыл. Да, безумный мир с его безумными правилами. В принципе, заявление об Оленской было логичным. Она последняя из рода. В мой кабинет. Туда же я вызвал Вику и заставил Мэри повторить ее идею с балом. Та с готовностью подчинилась. К моему удивлению, Батова не стала ревновать. Напротив, загорелась. «Отличная идея! И как я сама до такого не додумалась!» С сожалением вздохнула она, сразу поняв, в какую сторону ветер дует. Тем не менее, улыбнулась и решительно кивнула. «Ки, соглашайся. Никаких подвохов нет, гарантирую. А если взбрыкнет, я буду хорошей девочкой», — проворковала рыжая чертовка. «Могу продемонстрировать прямо сейчас». Посмотрев на мои ноги, Вика хмыкнула и пошла к выходу, бросив через плечо. «Кир, твой костюм давно готов. Скажу, чтоб сюда принесли. Не забудь сходить в душ. Нам лучше вылететь через час, чтобы не стоять в очереди, а я пока попрошу Вэл подобрать что-нибудь для Мэри». Я не возражал. То ли эльфийская аура продолжала действовать, то ли вспомнилось давнее желание овладеть Мэри. Девушка легким движением сбросила с себя полупрозрачную блузку и короткую юбку. Следом полетело кружевное белье. Не дал встать на колени. «Хватит, устал, теперь все будет по-моему». Грубо повернул ее спиной к себе, заламывая руку под полное наслаждение стон, и грудью бросил на свой стол. Сам разделся так же быстро, как она. Сказывался богатый опыт. «Поздравляю с повышением», — прошептал ей на ухо, прежде чем двинуть бедрами вперед. Преодолев сладкое сопротивление, я плавно входил в стонущую девушку, пока не уперся в преграду. «Да ладно, девственница?» «А мне нравилась местная мода по хранению невинности до встречи того самого. Или мне просто так везло?» «А плевать. О чем я вообще думаю?» Разобравшись с этим вопросом, резко вошел до конца. Наслаждение не столь острое и мощное, как с Валанте. Скорее, теплое и приятное. И я хотел больше. Намотав рыжую косу на кулак, тянул девушку на себя, в такт движением бедер. Ее стоны только усилились. Звонкие шлепки разносились по всему кабинету. Я повернул девушку к зеркалу, чтобы в процессе любоваться ее скачущей грудью. «Да, да, о боги, еще, пожалуйста, да, наконец-то!» Мария Оболенская развратно стонала, выгибая спину и дрожа. Девушка полностью отдалась мне и душой, и телом. Она кончала раз за разом, едва удерживая себя в реальности. Наши тела пылали жаром. «Боги, как же хорошо и сладко! Если бы знала, что будет так хорошо, попросила бы гораздо раньше!» Тяжело дыша, Мэри аккуратно высвободилась из-под меня и рухнула на колени. «Хозяин, позвольте очистить вас!» Теперь она сказала это куда искреннее. И откуда она знает эльфийский этикет? Бывшая аристократка действовала не очень умело, зато старательно. Через минуту подобной расслабляющей ласки я снова нехило так напрягся. Мэри довольно улыбнулась, и в ее глазах загорелись хищные искры. Время поджимало, и долго наслаждаться гостеприимным ротиком, растягивая удовольствие на часы, я не мог. Так что спустя несколько минут сел в кресло и расслабленно откинулся на спинку. «Спасибо за угощение, хозяин». Подмигнув мне, Мэри грациозно приподнялась и, виляя упругой попкой, направилась в душ. Член слабо трепыхнулся и снова лег. Ему требовалось какое-то время на восстановление. Часик или два. Хотя, если Валанта захочет свою порцию, он и из состояния мертвого поднимется. Эти эльфы. Оставшегося времени как раз хватило на принятие душа и примерку офигенного костюма. Сел он просто идеально. В Вике прямо пропадал талант модельера, или как там зовется тот, кто шмотками занимается. Себе она выбрала небесно-голубое платье с открытыми плечами. Валанта получила темно-фиолетовое, а наши телохранители, Яя и Бетрина, облегающие комбинезоны в стиле гоночных, скрывавшие ошейники. Мэри мы зарегистрировали как служанку, только вот наряд у нее. Обошлись без кожаных ремешков. Облегающая черная сетка с мелкими ячейками практически не скрывала сочное тело рыжей девушки. Соски и междуножье крест-накрест залепили черной изолентой. На ноги подчеркнуто неудобные узкие туфли на офигенно длинном каблуке. Вишенкой был обычный железный ошейник, самый дешевый, какой только можно было найти на рынке. «А ты молодец!» — протянула Мэри, осматривая себя в зеркале. В ее голосе послышалась легкая грусть. Прицепив поводок к железному кольцу, она привычно опустилась на колени и вручила мне его конец. «Нам пора лететь на бал, хозяин». «Потанцуем?» — кивнул я, скрывая усмешку и принимая предложение. «Блин, чувствую, я эти танцульки еще не скоро забуду». Конец четвертой книги. Текст читал Максим Полтавский.